Да, и обдумывал Александр Александрович в Гатчине совсем не проекты конституционной реформы, как требовали продолжавшие угрожать ему народовольцы, а предложение по полному искоренению крамолы и установлению в империи спокойствия и порядка. Жандармский подполковник Судейкин рекомендовал бороться с революционерами их же оружием, ответить на создание антиправительственного подполья учреждением подполья, действующего под контролем полиции. Позже сходную тактику использует знаменитый Зубатов. Проект подполковника был высочайше одобрен, и вскоре уже сами оставшиеся на свободе народовольцы не могли с уверенностью сказать, какой из кружков образован ими, а какой контролируется Судейкиным. К весне 1882 года с революционным народничеством было покончено. Все члены Великого ИК или были арестованы, или вынуждены были эмигрировать. Это не означало, что жизни императора не угрожали покушения революционеров. Зараза политического террора глубоко проникла в радикальное движение и с годами вновь дала уродливые всходы. Однако покушения на какое-то время потеряли организованно-партийный характер, став, как в 1860-х годах, делом индивидуальным, то есть достаточно случайным. На ближайшие 20 лет опасность убийства монарха резко уменьшилась, позже она вообще сошла на нет, поскольку боевые группы социалистов-революционеров сосредоточили огонь против видных министров Николая II. Вернемся, однако, в 1881 год. Сразу после убийства Александра Николаевича Ларис Меликов обратился к новому монарху с вопросом, должен ли он, согласно инструкции, полученной накануне от покойного императора, велеть публиковать манифест о созыве комиссии и выборных. Без малейших колебаний Александр III ответил, «Я всегда буду уважать волю отца, велите печатать завтра же». Однако глубокой ночью, с 1 на 2 марта, Ларис Меликов получил распоряжение приостановить печатание манифеста. Начиналось новое царствование. Сходила звезда императора, который исповедовал совершенно иные, нежели Александр II, методы решения насущных задач, стоящих перед Россией. Кто же виноват в трагедии, случившейся на Екатерининской набережной? Кто виноват в неудачах, постигших Александра II во второй половине его царствования? Кто виноват? Без этого вопроса вряд ли может обойтись любая работа, посвященная истории России. Можно сформулировать проблему мягче. Почему такое стало возможно? Суть от этого не изменится. Вряд ли мои собеседники будут удовлетворены, если инициатор разговора делает с простой констатацией того факта, что во всем виновато одиночество Александра Николаевича. Можно, конечно, попытаться обвинить в происшедшем какой-нибудь общественный лагерь, но над такими попытками издевался еще Гейне, когда писал «Это все революция и плод, это ее доктрина, всему виною Жан-Жак Руссо, Вольтер и гильотина». Что ж, постараемся дать более вразумительное, хотя не окончательное резюме. Начнем с того, что уникальность поста монарха приводила к борьбе революционеров не с реакционерами и не с консерваторами, а именно с императором, как символом старой, ненавидимой прогрессистами России. Возможности для компромисса в этой борьбе встречались очень редко, в частности, мирные решения вопросов, теоретически возможное в начале 60-х годов, осталось далеко позади. В начале 1880-х годов и власть, и революционный лагерь оказались на очередном перепутье. Власть могла попытаться сделать то, на что так долго не решался Александр II, привести в какое-то соответствие социально-экономические и политические порядки в стране. Иной путь предполагал окончательное возвращение к попыткам Николая I стабилизировать ситуацию в стране традиционными авторитарными методами, что в конечном итоге вело к искажению исторического смысла преобразований 1860-1870-х годов. Остроту, переломность момента чувствовала и российская пресса. в передовице московских ведомостей от 1 января 1881 года предыдущий год назван годом кризиса и перехода, годом, который не досказал своего слова и передаст теперь преемнику неизвестное наследие. Наследие оказалось столь непредсказуемым, что журналист московских ведомостей вряд ли мог такое представить даже в кошмарном сне. У революционного лагеря тоже имелось два варианта дальнейших действий. Он мог оставаться на прежних народнических позициях, стараясь поднять деревню на социалистическую революцию. Однако в 1882-1883 годах, после окончательного разгрома народнических кружков, этот вариант оказался нежизнеспособен. Второй путь был связан с изменениями идейных основ движения радикалов, его тактики с ориентацией на пролетариат как главную силу революции. Выбор правительственного и революционного лагерей известен так же хорошо, как и его итоги, не принесшие России ни процветания, ни покоя. Теперь стороны абсолютно не понимали друг друга, да и не могли понять, поскольку тщательно скрывали от противника истинные цели своих действий. Зимний дворец искренне считал, что он облагодетельствовал крестьянство, позаботился о введении в стране современной системы судопроизводства, укрепил военную мощь государства, поднял на новую ступень развития его просвещения и культуру, не забыв и об интересах первого сословия. Однако верхи старательно скрывали, что считают реформаторскую деятельность в основном завершенной. Реформа высших органов власти, изменения образа правлениями не планировались и могли произойти только случайно, под давлением чрезвычайных обстоятельств. Революционеры же вроде бы исходили из того, что царизм обманул крестьянство, разорил его и не уравнял на деле в правах с другими сословиями. С их точки зрения он отделался от общества жалкими подачками, сохранив свою власть в неприкосновенности. Эти обвинения лежали на поверхности, служили, так сказать, лозунговым обеспечением действий революционных организаций. Главное же заключалось в том, что идеал равенства и справедливости виделся народникам в свободном общинном устройстве будущей России. Вне рамок общины этого идеала не существовало. Император же своими реформами, может быть, невольно дал сигнал к более быстрому развитию капитализма, который разрушал прежде всего именно крестьянскую общину. Поэтому в столкновении революционеров и власти речь шла не просто об обмане народа и общества, а о лишении их светлого будущего. Какие уж тут компромиссы. Что же касается террористического метода борьбы, выбранного народниками, то и здесь все обстоит не так просто. Сразу отбросим разговоры об особой кровожадности или иных патологиях, якобы свойственных российским революционерам. Иначе нам придется обращаться не к историкам, а к психиатрам. Кстати, а вам не кажется, что покушение на жизнь венценосцев начали отнюдь не радикалы? Оправдывая отстранение от престола Ивана Антоновича, Петра III, Павла I, их преемники создавали опасный для династии прецедент. Ведь незаконные убийства монархов в данных случаях трактовались как правильные, логичные и потому вроде бы законные. Проклинать революционеров за то, что они революционеры, или требовать запрещения революционных организаций, если они не пытаются сокрушить устои правильного гражданского общества, это занятие совершенно бесполезно. Революционные движения есть всего лишь наиболее острое проявление явственно ощущающегося недовольства общества. Оно наиболее резкая реакция на бесправие общества, вопиющую социальную незащищенность народных масс, нарушение прав личности и тому подобное. Требовать того, чтобы революционное движение приняло более или менее адекватные формы, можно только в том случае, если в стране налажена правильная цивилизованная политическая жизнь. Россия Александра III гражданскому обществу даже и не начала приближаться, а потому политический террор оказался вполне адекватен рамкам той системы, которая существовала в государстве.